Только если ты пообещаешь забрать меня с собой. Нет ничего хуже одиночества. И да, мне известно не совсем все. Некоторые и для меня загадка, задумчиво протянула эльфийка. Никогда в жизни столько правды за раз не говорила. Это проще, чем казалось. Ну вот и план нарисовался. Не вижу смысла тратить несколько месяцев на то, чтобы ждать, пока они там всей своей компашкой будущих предателей соберутся. Лучше самому полетать от пленника к пленнику и послушать, что о них говорит Эсса. Если она ничего о них не знает, значит, поговорю с ними по душам сам. Ты ведь понимаешь, что если однажды соврешь мне, я легко об этом узнаю, просто активировав на тебе эту технику вновь. И если ты решишь просто использовать меня и манипулировать, выбирая, кого убить, а кого оставить в живых, то погибнешь, предупредил я ее. Эсса молча кивнула, и на этом действие моей техники прекратилось. Можно вопрос? Да. Что с дверью? Ты действительно случайно угадал первый символ? Ага. Но это не важно. Я уже знаю, как ее открыть. Но прежде, чем сделать это, я зачищу это место, чтобы случайно не выпустить наружу лишние души. Сейчас снова будет немного неприятно. Подожди пару секунд. Я вспомнил манипуляции технику старого Шора, при которой он вселил часть себя в тело первого, дабы видеть его глазами все то, что видит клон и при необходимости узнать о начавшейся заварушке. Техника довольно сложная, но, так как старик объяснял все на пальцах и не просто говорил, но и демонстрировал на живом примере, а я ощущал мысли и улавливал ощущения двойника, то примерно понял весь процесс. Самое главное, даже в случае провала техника и подселения сознания тебя не убьет. Будет больно, неприятно, но в конце концов вложенная сила и божественность просто впитались бы первым. Доверься мне, я поднес палец к голове эльфийки и начал операцию по внедрению, чтобы видеть все то, что видит и она. Если все получится, мне не придется мотаться между точками туда и обратно. Я просто посмотрю на то, что видит эльфийка и повторю то же самое у дверей. Упс, осечка вышла, в самый последний момент я накосячил, и девушка скривилась сперва от неприятной боли, начав тереть глаза, а затем остановилась и странно на меня посмотрела. А что это было? Я стала сильнее. Божественность, у нас ее давно не осталось. Сейчас я вновь ее ощущаю. Я могу снова творить свою магию. Ну, ты только не демонстрируй этого никому. Вообще, это побочный эффект из-за провала. Сейчас подожди-ка. Еще разок попробуем. Я догадываюсь, где ошибся. Палец приблизился к ее лбу во второй раз, и теперь все вышло как надо. Странное чувство. Считай, что я теперь твой ангел-хранитель. В тебе запас моей энергии на случай битвы. Резерв на черный день. Но самое главное не это. Теперь я могу видеть то же самое, что и ты. Девушка поняла, что означают эти слова и каким именно образом ей предстоит помочь мне открыть врата. Вопрос лишь в том, как она до меня доберется, пока они будут открыты. И как его решить, я еще не понял. Впрочем, обязательно что-нибудь придумаю. Полетели, зачистим это место, кровожадно улыбнулась остроухая, указывая пальцем на ближайшую звезду. Мелких духов можно не трогать, они слабаки и трусы, что в том мире, что в этом. Ну, мне главное основных засранцев зачистить, а с мелкими можно и не спешить. Объявление повешу, если что, на дверь, чтобы все сидели в центре и ждали меня. Кто будет адекватным, выйдет наружу, кто нет, пусть бежит. Прячется, ждет, думает о своей судьбе. Мы оказались рядом с первым подсудимым, и Эсса безапелляционно заявила, что он должен умереть. Винковский потрошитель. К сожалению, потрошил он не монстров, а нас. Был в бегах, воевал и атаковал других богов. Проповедовал ненависть к системе. Виновен, резюмировал я и, не дожидаясь его пробуждения, окутал своим сознанием, сдавливая так, как змея сдавливает свою жертву. Душа проснулась и попыталась огрызнуться, но выдержала не больше 5 секунд, рассыпавшись миллионами светящихся осколков. Они притянулись ко мне и впитались. Какое удивительное ощущение, словно бодрящий горячий напиток, выпитый в раскаленной пустыне. Хотела бы чего-нибудь холодненького, но и это посреди пекла тоже сойдет. Хм, нет, мы будем судить и мелких тоже, хотя бы большую часть, что не разбежится от нас. Оценил я прилив сил в собственной душе. Если так пойдет и дальше, то, собрав все эти силы уничтоженных виновных духов и ассимилировав энергию в своей собственной душе, я стану намного мощнее. И тогда, я смогу создать и второго, и третьего, и четвертого меня. Кажется, археология принесла неожиданные плоды. Может, кто-то не знает, у меня есть своя группа в Телеграмме. Мы там иногда общаемся, обсуждаем новинки, проды, я делюсь сгенерированными артами. В общем, плюшками балуемся. Залетайте. Да, кстати, я там промокоды к книгам разыгрываю. Ближайшие в это воскресенье. Милости просим. https://meastselflavriat. Глава 4. Ну что же, спустя сутки и более чем 700 судебных решений можно подвести итоги. Во-первых, я слегка устал гоняться за душами, что осознали происходящее и принялись сваливать кто куда. В целом, конечно, не особо большая разница, но дергаться на сверхсветовой скорости, корректируя движение в поисках пленников этой тюрьмы, я основательно так устал. Во-вторых, трети заказавшихся здесь были оправданы. Будем откровенны, не всегда то, что называлось преступлением перед королем душ, таковым являлось. И не все заключенные винили в своих злоключениях матерь всебогов. Всем помилованным я велел собираться в точке Хель. Ее я уже зачистил от тех, кого нашел и догнал, так что сторонников войны против системы там уже не будет. И даже пообещал им шанс на перерождение и восстановление тела в рамках системы. В-третьих, можно с уверенностью сказать, что поглощенные души богов дают в сотни раз больше эффекта, нежели убийство и развоплощение монстров с поглощением их божественности и духовной сути. Я не могу посчитать это в цифрах, но ощущаю, что прямо сейчас моих сил будет достаточно для того, чтобы разделить свое сознание и душу на три части и создать второго и третьего. А ведь тюрьма за эти сутки опустела не больше, чем на 10%. Если бы не нужда вернуться во внешний мир, чтобы начать операцию по уничтожению темных. Впрочем, я ведь могу создать второго или третьего и отправить кого-то из них бушевать во внешние земли и вести войны против кланов засранцев, одиночек ушлепков и опасных монстров. Ладно, сейчас нужно сделать то, что планировал, выйти наружу и хорошенько подумать над тем, что делать дальше. Исса, собирайся. Этот последний. Я готова. Ничего забрать отсюда не хочешь? Я обвел рукой окружающую нас пустоту. Ну, особо и нечего, если честно. Вот и хорошо. Форма твоей души соответствует твоему предыдущему телу? Задал я вопрос, на который она осторожно кивнула, и еще раз окутал эльфийку, спеленав, как ребенка, своим божественным сознанием, чтобы запомнить каждый уголок и изгиб тела. Не ерзай. Пока ты бесплотный дух, и твои чресла меня не интересуют. Ну вот, а ведь я из-за них сюда и попала, остроухая прикрыла глаза и расслабилась. Ну-с, давай попробую. Анатомию эльфов я досконально не изучал, но в книгах о внешних обликах попадалось. Внутренние органы сделаю по известному мне шаблону. Один вопрос. Твоя душа увеличилась в размерах из-за поглощения, какой у тебя был настоящий рост? 14,5 плодов огурца, задумчиво произнесла она. Какого еще огурца? Не слышала о таких величинах. Ладно, сделаю соразмерной со мной. Будешь длинноногая и длинноухая эсса. Тело для эльфийки, воплощенное по известным мне анатомическим чертежам, априори могло умереть сразу после воплощения. Причиной тому был тот факт, что изменение внутреннего строения тела могло вызвать диссонанс с ее душой. Это как неприжившийся орган, только в данном случае таким органом выступит сразу все тело. Если у нас не получится, она лишится тушки прямо здесь, в этой области, и ничего ей угрожать не будет. Ну а мне же просто интересно поставить подобный эксперимент. Оставался еще маленький шанс, что душа и тело сольются, но не до конца адаптируются, и Исса умрет сразу после того, как покинет эту обитель душ, но у нее все еще есть моя божественность, так что в случае чего она всегда может переродиться, отчего шансы на успех возрастают. Получится, что внешне она останется эльфийкой, но внутри ее тело будет человеческим. Вот и посмотрим, как приживутся две половинки. В конце концов кто-то говорил, что мы все пошли от одного прародителя и наши тела имеют больше 80% сходства. Кстати, это говорила наша аукционист и глава комитета спасения миров, Дива Саргасахайт вам мир и Шлансель Маури, или просто Дива. Она тоже была эльфийкой, и если вдруг Иссу ждет несовместимости постепенная гибель за пределами этой обители, я смогу изучить тело эльфийской красотки и создать новый образец для Иссы. Еще моей Ихманай я обещал человеческое тело. Пу-пу-пу. Надо бы спросить, не изменила ли она своего решения, лучше сделать ее новое тело пораньше, чтобы она привыкала к битвам в нем. Все-таки изменится и рост, и вес, и длина рук, и способ ходьбы, и балансировка без хвоста. Ой, прямо как я, даже моложе, чем при восхождении. А можно одеждой прикрыть это тело? Оценила результат моих трудов Эсса. Только после того, как оно заработает и примет твою душу. Сейчас не вижу смысла тратить силы на бесполезную шкуру. Полезай внутрь. Это смущает. Никто не видел моего облика, скрытого под тканями, бархатом и паучьим шелком. А как мне залезть внутрь? Тело как тело. Пусть и ноги, как и уши, длинные. В моей обители святых небожительниц, где красотки танцуют и ставят полноценные шоу, это тело сошло бы на семерочку по десятибалльной системе. Насчет того, как внутрь залезть. Знаешь, на некоторые вопросы ответы неизвестны даже мне. Для начала просто переместись и займи тело по размеру, повторив его позу и все остальное. Вот сейчас было обидно. Я все-таки вожделенная принцесса Скайрамитрила, вознесшаяся девственницей и девственницей же оказавшаяся в этой тюрьме. Передо мной склонялись тысячи претендентов на руку и сердце. Ага, а тут пришел я, к которому не менее изысканные и более симпатичные девы в очередь выстраиваются, надеясь привлечь внимание. Давай полезай, совсем разболталась, а то уйду, и останешься тут вспоминать свое девственное величие. Девушкой я занимался не только потому, что пообещал, и не только из-за того, что она была симпатичной и помогала мне. Дело в том, что в городе начала меня ждет точно такое же тело-вместилище, лишенное души, и мне все равно придется проделать все то же самое. Так почему бы не перенять подобный опыт у добровольцев, что вынуждены влачить свое существование в такой вот призрачной форме? Не помогает, донесся откуда-то со стороны голос Эссы. Попробую использовать божественность и активировать какую-нибудь магию, что-то в таком духе. Ой, есть отклик, но, как только я пытаюсь его запустить, заклинание прерывается. Сейчас попробую другое. Я следил за попытками девушки разбудить тело и слиться с ним воедино, но максимум, чего она достигла, это шевеление пальцем, будто не хватало какой-то искры или мощности. Сейчас попробуй самое мощное и энергозатратное активировать, попросил я ее, и, стоило ей начать творить волшебство, с силой ударил по грудной клетке, заставляя кровь в теле шустро двигаться. Ребра с хрустом поломались. Кха, закашлялась она кровью и закрутилась на месте от силы моего удара. Вот, с толчка поехала тачка. Нормально, как ощущение, сейчас сдохну. Кха-кха, что-то непереводимое на эльфийском. Ты меня сейчас обматерила, да, просто, нагрубила. Как же больно, я уже и забыла, что это такое. Ладно, давай подлатаю. Вроде тело не распадается и не отторгает душу, я положил ладонь на обнаженную кожу, целебной волной энергии восстанавливая повреждения и залечивая трещины в ребрах. Уже лучше и приятно. Так сильно. Неужели спустя столько лет я вновь обрела тело? Эсса схватила меня за руку и тяжело задышала. Забыл про побочный эффект от насыщения тела энергией. Ощущение то же самое, что и при употреблении 100% эликсира исцеления за моим авторством. Божественный афродизиак. Ой, что это на меня нашло? Я понизил уровень твоих гормонов, чтобы ты не начала возбужденно скакать вокруг. Смотрю, тушка твоя более-менее справляется. Теперь и одеться можно. Через мгновение я создал сарафан, что подчеркивал удивительно длинные и изящные ножки эльфийки. Я такое не надену. Дай мне боевой доспех и копье. Ага, сейчас. Вылезешь и всех тыкать начнешь за косые взгляды. Да, полетели уже отсюда. Только последний штрих остался. Прежде чем покинуть тюрьму душ, мне пришлось повозиться, создавая второго и третьего. Благо, опыт у меня уже имелся и ничего вокруг не отвлекало. Разве что одна любопытная эльфийка, что пыталась привыкнуть к новому телу и неуклюже барахталась в пустоте космоса. «Ой, тебя теперь двое», — прокомментировала увиденная Эсса, и мы со вторым синхронно раскрыли глаза и пожали друг у другу руки в приветственном жесте. «Третьего тоже здесь сделаем», — одновременно проговорили мы. Именно второй и занялся его созданием, оставив мне больше энергии души, а сам же дошел практически до грани, когда разделил духовную энергию поровну. Клонам моим пришлось, откровенно говоря, плоховато, но рядом кружило так много добычи, что могла разом усилить их души, что второй сразу отправился на охоту, а третий – к точке Инк, чтобы сообщить мне пароль от выхода. Тем временем мы с Эссей сразу кинулись к двери, ведущей из этого мира вон. Ребята останутся тут стабилизировать души и тела, наберут еще силы и энергии для создания еще нескольких версий меня же, а после выйдут. К слову, один из них заберет этот артефакт, дабы изучить и использовать, потом поместив сюда виновных в преступлениях против нашего мира и за пособничество темным. Почему не убивать уродов сразу? Так ведь, если сделать это во внешнем мире, я заберу только их божественность, навыки и техники, но вместо души получу какие-то крохи энергии. А мне для реализации плана надо куда большее. К слову, убивая души здесь, я имел возможность, как и во внешнем мире, забрать их миры, навыки и способности, но из-за отсутствия божественности у убитых не получал ничего. Словно нарушили какую-то логическую цепочку, и все то, чем они владели, забрать с собой не получалось. Их навыки, опыт, воспоминания, ничего ровным счетом. «Братья», мысленно обратился я ко второму и третьему. «Думаю, проблема сбоя в отсутствии у местных башков божественности. Попробуйте, как я с Эссой, сперва подчинить их, влить свою же божественность, а уже затем развоплотить душу заслужившего смерти окончания плена Бога. Мое предложение восприняли весьма позитивно, и стоило нам только долететь до точки Хель, как второй подтвердил, что божественность выступила катализатором и проводником воспоминаний, техник, способностей и миров. Последние, правда, как показала практика, были безвозвратно мертвы, все до единого, ни капельки энергии, ни крохи жизни, ничего, что давало бы возможность получить хоть что-то от этих летящих сквозь пустоту космоса некогда полных жизни планет. Их покровители торчали тут слишком долго, лишившись возможности следить за своими планетами. Но, как бы там ни было, теперь мои братья будут в разы эффективнее и полезнее, а собранные ими знания и опыт распределятся между всеми нами и сделают из нас еще более сильных и понимающих природу вещей и богов. Рядом с точкой Хель практически никого не оказалось. Те, кто получил от меня право на жизнь и возрождение, попросту не успели сюда добраться. К слову, выпускать их всех сейчас я не планирую. Этим тоже займутся второй и третий. Каждый из помилованных получит клеймо, и, если понадобится, мы будем наблюдать и следить за ними. Наша же божественность поможет им переродиться в храме, как только система заберет контроль над их душами. «Добро пожаловать во внешний мир, Эсса», — ввел я последний символ, и дверь начала растворяться, формируя выход. Я аккуратно подхватил остроухую спутницу и вместе с ней вышел из ловушки, погружаясь ногами в горячий песок пустыни. Эссу ее собственные ноги не удержали, и она упала на песок, с радостью осыпав себя миллиардами песчинок. «Живая, живая», — лепетала она, сходя с ума от счастья. «Конечно, живая. Даже если бы умерла, я бы тебя воскресил. Теперь ты работаешь на меня. Поднимайся, вытряхивай песок из всех мест, куда он там попал, и двигаем в город. Впереди много работы. Объяснить городским стражникам, кого я привел с собой, оказалось сложно. Но система, что тайно следит за всем происходящим, выдала ей разрешение на вход, минуя формальности. Кстати, Эсса обнулилась. Первый уровень, все дела. Ну ничего, мы еще взрастим из нее сильного и могущественного бога. Если заслужит, разумеется. А я вот обломался. Тело-то я ей делал крепкое, надежное, с учетом всех моих познаний и возможностей. Вот только оно, пусть и получилось крепким и прочным, быстрым и сильным, а все равно показывало в графе системного статуса единичку. Здравствуйте, господин Лид. Хорошего вам дня, уважаемый. Спасибо за помощь мне и моим женам, господин Лид. Один за другим, пока мы медленно шагали по улицам города, подходили ко мне многочисленные горожане и кланялись, чтобы уступить дорогу и разойтись. Я даже не понял, откуда такое уважение. Понятно, что я тут типа крутая шишка, первое место на турнире и все такое. Да и образ мой сейчас настоящий и самый привычный, доспехи величественно сверкают в свете местного солнца. Но все равно весь этот пиетет. Все стало понятно, как только я добрался до тренировочной базы. Прямо над главными воротами виднелся огромных размеров баннер, что приглашал на временную работу с оплатой в 100 нот в день, а тем, кто заключит долгосрочный договор, предполагались и авансовые выплаты в размере до 5000. Достойная работа для достойных богов. Уровень и характеристики не важны. Если ты желаешь сделать мир лучше, приходи к нам. Санитары на страже города начала. Так гласила надпись, что появилась совсем недавно, но уже собрала воистину огромную очередь к нашим палатам. Мы не дошли до ворота километра, когда оказались в конце толпы, что стремилась любыми способами урвать себе работенку. «Мы тоже идем туда работать», — удивилась Эсса подобному столпотворению. «Нет, я и есть работодатель. А что за работа?» Ошарашенно захлопала девица глазами. «Да чтоб я знал», — обхватив ее за талию, Я прыгнул вверх, оказавшись на крыше здания, и уже оттуда рассмотрел огромнейшую толпу. Да сколько же их тут, елки-палки. Казалось, будто весь город, все пенсионеры и все новички, повылазил из своих берлог и устремился к нам, надеясь заполучить работенку, за которую платят в 10-20 раз больше, чем все остальные. И судя по доносящемуся гулу и шепоткам, работа с риском для жизни связана не была. Что это там первые моя команда придумали? Подожди немного. Прыгать по крышам не могу, слишком тяжелые доспехи. Или несущие конструкции сломаю, или черепицу пробью. Я сосредоточился на своем теле и наконец-то воплотил детскую мечту, получив ангельские крылья, благодаря которым теперь мог летать в тех местах, где есть атмосфера и ветер. Само тело пришлось слегка облегчить, а оружие спрятать с пояса в пространственный артефакт. Тяжеленные доспехи тоже отправились на хранение, их я поменял на легкий и элегантный лриловый доспех, что весил в разы меньше. Вот теперь полетели. Синхронизироваться с первым я не стал, слишком высока была интрига. Хотелось слегка пощекотать нервы впечатлениями, прежде чем понять, что именно здесь происходит. «Держись крепче, Эсса», я вновь обнял девушку за талию и впервые в жизни взмахнул крыльями, устремляясь к небесам. «Ты прямо как архи, погибшие в первую эпоху племя летающих существ, что были очень похожи на людей», сообщила мне эльфийка. «Архи, забавно, ведь мой образ сейчас близок к тем мифическим существам, которых на моей планете называли архангелами. Тоже арх, может и не мифические они тогда вовсе, вряд ли. Твои архи жили миллионы лет назад, а человечество с моей планеты придумало их куда позже. Что-то хронология не сходится. А что, если это память звезд? Когда уникальные люди получают благословения и воспоминания, что витают во Вселенной, создавая благодаря им эти самые мифы и легенды. У нас тоже такое было. Лесной пожиратель тучи. Про него рассказывали в страшных сказках и легендах о великих воинах прошлого. Только вот, каково же было мое удивление, когда я встретила тучи в местных лесах, безумолку болтала девушка, крепко вцепившись в меня руками, пока мы летели над огромной толпой. Быть может, я пару раз слышал про это вскользь. Заходим на посадку. Мой прилет сперва встретили стражники клана, направив на меня лук и стрелы. На секунду в руках хрупкой эльфийки дивы появился даже один знакомый арбалет. Впрочем, самые глазастые быстро поняли, кто к ним летит, поэтому почти моментально отложили оружие. Через мгновение появился воспаривший прямо передо мной первый. «Лид, я не смог связаться с тобой, когда ты вернулся. Прости, я сперва забыл дать о себе знать, а потом удивился этой толпе и решил, что это слишком интересно, чтобы сразу разнюхать обо всем, что тут творится. Ах, это все Анна, она просто умница». Легким движением руки разорила нашу казну, но смогла заполучить силы и внимание всех в городе. «Угадаешь, что она придумала?» «Я сам в жизни бы не догадался», — ухмыльнулся клон. «Ой, еще один ты, а много нас, это Эсса, она из тюрьмы душ короля духов. Я тут археологические раскопки проводил, нарвался на интересный артефакт С-ранга без владельца. Пришлось повозиться, чтобы его покинуть, но там я нашел настоящее сокровище». «Спасибо», — смущенно улыбнулась эльфийка. «А ты тут при чем?» Посмотрел я на нее и отпустил. Остроухая с 3 метров рухнула на каменную площадь нашего квартала. «Дива, забирай свою эльфийскую старушку-девственницу, вводи в курс дела и приобщай к своему проекту. Будет исполнено, босс. Мне как раз лишние руки не помешают. Идем, ушастая сестрица». Она помогла Эссе подняться и повела обидевшуюся бабушку-девственницу в одно из зданий нашего комплекса. Так, судя по тому, что они идут туда же, куда ведет и огромное число любителей высокооплачиваемой и легкой работы, эта идея Анны связана с мирами. «Верно», — довольно улыбнулся первый. «К слову, мы уже влезли в кредит и одолжили все доступные ноды у наших союзников. Этого хватит на выплату в лучшем случае 3 города. Надо найти еще денег. Может, пора пощипать засранцев, что будут воевать против нас в случае общемирового шухера», — предложил мне брат-близнец. «Обязательно пощипаем». Так что это за грандиозная идея, сумевшая взбудоражить всех городских жителей? Наш план с арендой миров отменен? Не совсем. Он, скажем так, претерпел некоторые изменения. «Принимай мои воспоминания, ты не пожалеешь», — рассмеялся первый, хлопая меня по плечу. Глава 5. И это я себя хитро вывернутым считал, манипулятором, етить его. То ли я Анну недооценил, то ли она у меня понабралась, на голову превзойдя своего учителя. Иначе я это объяснить не могу. Еще пару дней назад внушительная часть города мало-помалу шла к нам, решившись сдавать свои миры в аренду и получить нечто, что было бы намного ценнее с их точки зрения. По предварительным прогнозам, таким образом мы бы договорились с пятой или четвертой частью населения города. Плюс у многих пенсионеров попросту не осталось своих миров. И нас это вроде как устраивало, пока моя помощница, не узрев значимость возложенной на нас миссии, не подсобралась и не родила гениальную идею, отчего процентов 80 от всего города, стоило только слухам распространиться, ринулись к нам. Всего-то и надо было, что слегка изменить договор и пообещать за плевую работенку на один день денег. Анна завлекла халявой практически всех, а когда халявщики пришли, чтобы узнать подробности задания, и отстояли огромную очередь, к ним на подпись попадало два договора. Первый, они никому не разглашают условий сделки или увиденный договор номер два. Уже только за это они получали 5 нот. Да, попросту не говори толпе вокруг, что именно за задание и какие условия тебе перепали, а вот нахваливать работодателя и похвастаться баблишком, всегда пожалуйста. Второй договор выглядел намного сложнее. То было соглашение о сотрудничестве с кланом Санитары в вопросе улучшения качества жизни смертных миров. Так, за 100 нот горожанам предлагалось выложить членам моего клана ситуацию в их родном мире, и даже посмотреть, как там обстановка, какие проблемы, что хотелось бы исправить и на что у них, само собой, нет божественности. Эти данные сходу анализировались, тут же предлагались и варианты решения проблем. Мы гарантировали заботу о мире и решение их проблем за свой счет, а они обязывались передать этот мир клану для осуществления его дальнейших улучшений. Система и договор выступали гарантом, что мы не нанесем ущерб миру и не будем действовать во вред его владельцу, меняя установленные им религиозные догмы, а наоборот, поможем, если не увеличить процент захвата планеты его подданными, то хотя бы удержать имеющиеся значения, опять же, за свой собственный счет, по срокам, на реализацию данного договора, а также на уничтожение монстров и нейтрализацию врагов, мешающих распространению доброго имени божества, нам отводился год. То есть теперь мы не брали мир взаймы на год, имея возможность наделать там непонятных делов и потом вернуть его в руинах, с городами, покрытыми пеплом войны. Нет, мы гарантировали, что сделаем то, что хотел бы сам Бог, не имеющий на это силы божественности. Бог в прямом смысле нанимал нас для решения своих проблем. Платой была божественность, которая накапала бы нам за год 500. Плюс-минус, мы-то потратим куда больше на эти стабилизационные мероприятия. Выгода везде и всюду. Как ни крути, оставшуюся же сумму клан выплачивал за то, что сами божества проведут подробный разбор и анализ их планеты, предоставив данные, которые сильно уменьшат наше время на работу с ней. Много ли богов уходило, отказавшись от сделки? Единицы. Самым мозговитым и разумным товарищем, что четко и внятно могли не только сообщить о проблеме, но и разобрать ее детально, равно как и предложить способы ее решения, мы предлагали сотрудничать на постоянной основе. Ведь кроме их миров существует множество других, и им также нужны оценка и анализ. Ну а что, 50 нот в день, плюс премии за каждый успешно отработанный месяц, не пыльная работенка на благо. Шикарно, шикарно. Еще и аванс на долгосрочную работу до 5000 нот могли выдать. Ах да, все это создало такую волну ажиотажа, что ближайшие пару недель весь клан только и будет, что работать и нанимать новичков для команды Дивы. Старый договор уже практически не использовался, хоть и выглядел на бумаге намного выгоднее. Однако, те боги, кто хотел воспользоваться этой формой сделки, пришли к нам еще раньше и сообщили о своих желаниях. Все они были внесены в список, с которым успешно работала отдельная группа. Тесновато у нас тут, откройте, что ли, несколько филиалов, пускай боги в разных частях города за соглашениями приходят, а оттуда уже на аукцион, передавать свой мир согласно договору, предложил я, раздумывая над тем, где откопать несколько миллиардов нот, что так необходимо для реализации всей этой идеи. Нам, как-никак, не только разовые выплаты делать, но и стремительно растущий штат клана кормить, еще и бумагу покупать надо. Первый уже не успевает ее создавать, отвлекаясь на целый ворох других проблем и забот. Плюс аукционный сбор. Короче, надо срочно набрать полные карманы божественности. И с нодами такая же история. Где это сделать? Конечно же, в кланах с разного рода ушлепками. В крайнем случае, первый получит единицы баланса, которые тоже обмениваются на ноды без особого труда. Думая, стоит ли переходить к каким-то еще мероприятиям в рамках клана, я решил, что хвататься за все и сразу не стоит. Тут и так работы на месяцы вперед. Поэтому начну делать то, о чем давно договорился. Вы тут разруливайте, а я пойду в микровойны поиграю. Ухмыльнувшись, попрощался я со всеми и исчез, покидая город. В этот раз я бежал своим ходом и без порталов, готовясь хорошенько поразмяться. Истертые земли, истоптанные множеством ног, вышедших из города начала, были маленьким регионом, но, пожалуй, самым густозаселенным. Из-за большого количества богов здесь и монстрам-то негде развернуться. Разве что старые заброшенные шахты, карьеры да особые зоны, выделенные и оцепленные богами, вроде тех, где мы с Айлиной познакомились и я получал уроки битв против тварей. Да, тогда мне пришлось тяжело. Сейчас же большую часть этих существ я с легкостью прикончу, даже не вынимая рук из карманов. Раскинув сознание на большую часть региона, я отправился вперед. Время от времени, меняя диапазон сканирования, я изучал полости земли и прорытые тоннели. Пробивался под землю и вырезал, а порой и душил сознанием слабых и многочисленных монстров. Эти гнезда тварей были для местных сплошной головной болью. Сегодня я разворошу их и хорошенько повоюю, даже и не думая скрывать от здешних жителей своих сил. Пусть знают, гроза грядет. Гром и ливень из божественности и сверхсильных техник обрушится на головы многочисленных притесняющих богов созданий. Часть умрет навсегда, часть будет близка к обнулению. Нет, здесь я не заработаю много божественности, едва ли выйду в ноль, но немного спокойствия для местных жителей и немного сфер не помешает. Пускай открывают новые шахты, пускай добывают новые руды металлов, драгоценные камни и все то, что так нужно мастерам для создания артефактов. Я совершил первый круг, оказавшись близ границы со стартовым регионом. Неплохо так размялся. 16 часов носился. К слову, регион уже шокированно вопрошал, кто же это там так резвится, уничтожая твари целыми стаями. Сейчас заголосят еще громче. Так, здесь только два клана должны понести наказание, остальным пока хватит и предупреждения. Допрос и пытки. Удивительно полезная, как оказалось, способность. Я сжал кулак и понесся к твердыне первого клана, состоящего из башков, напоминающих ракообразных мутантов, скрещенных с обезьянами. Кто-то здесь, кто-то нет. Мне главное найти верхушку, протянул я руку, призывая трех водяных императоров. Морф, уважаемые коллеги, пусть ваши подчиненные схватят каждого, кто находится в этом замке. Не убивайте, сначала мне нужно провести суд. В ответ мне пришло молчаливое бульканье, и из иссохшей бурой земли стали подниматься капли влаги, с каждым вдохом разрастаясь в настоящих водяных бойцов, что имели необычайно гибкую для перемещения и жесткую для атак форму. 3000 водяных королей, каждый из которых равен по силе монстрам из земель Нирваны. Думаю, дай я им волю, их хватило бы зачистить весь этот регион, вместе с монстрами и богами. Забавно. Надеюсь, местные не подумают, что началось очередное нашествие. В замке клана Скрыч, владыка, монстры атакуют. Огромное количество. Внешние периметры прошли и не заметили. Ворвался в кабинет главы клана ракообразный с красным хитиновым воротником вокруг головы. Как выглядит? Тут же подскочил с любимого ковра глава клана, что проповедовал ненависть и злобу ко всем нечленистоногим богам. Водяные фигуры подобны древним духам Айна. Они затапливают наши земли, хватают и уволакивают защитников. Да быть того не может. Баам! От сильнейшего удара, взорвавшего стену центральной части замка, затряслись не только внутренности богов, но и вообще все в радиусе нескольких километров. Соклановцы понятия не имели, что взрыв этот был организован не бойцами, похожими на известных духов океана из родного мира этой цивилизации, раскинувшейся по десятку водных планет нескольких звездных систем. Упс, переборщил с молнией чутко, весело раздалось над замком. Кто это был? Глава клана Скрыч схватил подчиненного за хитиновые наплечные наросты и принялся судорожно трясти. Иди и защищай замок, я запрошу подкрепление. Глава метнулся к артефакту, что должен был соединить его с ближайшим городом и соседями, и активировал своеобразных сигнал СОС, передавая сообщение о нападении множества сильных тварей. В нескольких крепостях и ближайшем городе раздались сигналы тревоги. Тут же были подняты бойцы, и весть о нападении разнеслась к другим городам. Регион затаил дыхание, выискивая следы других монстров. только вот их не было. Значит так, скомандовал глава ближайшего к месту нападения города. Мы выдвигаемся с целью разведки обстановки и помощи клану Скрыч. Не геройствуем, оцениваем силу и численность врагов. Последние контакты с замком были около часа назад, как и сообщение о нападении. А значит, враг действительно силен. Прикрывайте друг друга и смотрите в оба. Армия направилась к землям Скрычей и по пути соединилась с подразделениями соседей, объединяя усилия и увеличивая число экспедиционного корпуса до 20 тысяч бойцов. К ним также примкнули некоторые палачи и наемники, что просто желали узнать подробности случившегося и по возможности заработать. Много богов собралось в эту армию, даже несмотря на то, что Скрычи были изоляционистами и никогда никому не помогали. Но нашествие – это дело общее, и опасность грозит всем. Многие вообще надеялись увидеть руины соседского замка, где жили боги, что скорее назывались их врагами, нежели союзниками. Тихо-то как словно все повымерло, заметил глава клана Хорглот, по большей части состоявшего из профессиональных добытчиков кобальдов и рас, их напоминающих. Да, не нравится мне это. Оружие на изготовку. Разведчики, вперед! Рявкнул приказ глава армии, отправленный городским главой, и вперед выдвинулись несколько сотен самых ловких, быстрых, живучих и незаметных бойцов. Спустя 5 минут большая их часть вернулась, сообщив всем, что замок разрушен и живых при беглом осмотре не обнаружено. Впрочем, как и врагов, армия неспешно подошла к развалинам, с недоверием уставившись на огромную каменную стеллу, застывшую на месте парадных ворот замка. На ней красовалась довольно короткая, но многое объясняющая фраза: «Разрушена Лидом, главой клана Санитары. Клан Скрыч распущен. Глава и руководство клана аннигилированы. Другие члены клана прошли справедливый суд и либо аннигилированы, либо отправлены на нулевое перерождение без запаса божественности, либо оставлены в живых. Причина разрушения – подрывная деятельность в регионе истертых земель, игнорирование вызовов во время нашествий, связи с темными, уничтожение богов по личным, этическим и биологическим причинам без возможности возрождения, при условии отсутствия права на подобные решения. Бывшие земли клана переходят в общее пользование региона и под ответственность ближайшего к разрушенному замку городу. «Вижу выживших», – закричал разведчик, смотря за тем, как выползают сломленные, побитые и трясущиеся от страха бывшие члены уничтоженного клана. «Сколько их было?» – спросил ошеломленный глава одного из кланов, пришедший защищать пособников темных. «Тысячи две», – ответил его сосед из другого клана. «Много как для расового клана. Давно тут обретались, собирали своих. Это да, сколько их хоть выжило». Итоги осмотра развалин оказались неутешительными. 50 живых. Видимо, этот клан наворотил очень много нехороших дел. Однако же, к Лиду, новичку-чемпиону из города начала, у местных все равно появилось очень много вопросов. И вопросы эти только размножились, когда в сей суматошный день, под грохот магических заклинаний, что раздавались в разных частях региона, пришли вести об уничтожении еще одного клана, ставшего тайным убежищем и прикрытием для темных. Слухи ширились день ото дня, и все пересказывали друг другу увиденное на стеллах, стоящих на месте разрушенных укреплений. Не пойму, зачем он уничтожает сами замки? Куда делись телепортационные платформы? Сокровищница клана тоже пропала. Сотню рабов и пленников с последней межклановой войны освободил. Они говорят, из них выкачивали божественность и заставляли делать отвратительнейшие вещи. Разве Лид не новичок, кто ему помог уничтожить эти кланы? Говорят, легендарные боги прошлого приложили руки. Мой напарник был на дальнем выпасе жуков-шелкопрядов, так он видел, как волна водяных монстров ворвалась в земли клана и похватала их всех, как детей. А еще он сказал, что такие монстры водятся только во фронтире. Слухи и сплетни разлетались во все стороны, и стоило событиям остановиться всего на мгновение, когда, казалось бы, новости на этом закончились, как пришла новая информационная бомба. Оказывается, в землях падших богов Лид практически одновременно уничтожил цитадель и поселение одного клана, что занимался торговлей между центральными регионами, и посреди разрушенной цитадели красовалась все та же стелла с надписью и перечнем преступлений, словно всемировой судья. Лид незамеченным шествовал по землям, все чаще и чаще донося до крупных городов и сильных кланов новости об очередной уничтоженной крепости и форпосте. Скорость, с которой разрушались замки и бастионы, была такой, что складывалось ощущение, будто это реальное нашествие, ибо ни один бог не может так быстро перемещаться, а тем более, создавать у всех под носом эти самые стелы. Самые любопытные решили узнать, что происходит, и отправились в город Начало, но глава клана Санитар отсутствовал и на публике не появлялся. Другие члены этого клана заявляли, что ничего не знают и выглядели такими же озабоченными, как и сами интересующиеся. Ведь им обещали дать возможность повоевать с кланами предателей. Бойцы санитаров, чья подпись стояла над разрушенными замками, тихо грустили, ожидая комментариев своего главы, что пока не спешил с объяснениями. Они не знали, что это только начало, и кланов отступников намного больше, чем они могут себе представить. Просто те, что стали жертвой атаки Лида, были самыми отвратительными и запачкавшимися. А те кланы, которые не планировалось вырезать под корень, а лишь преподать урок и сменить руководство, еще ждала участь сразиться с гвардией санитаров. Так мир богов то и дело сотрясали новости, а казна санитаров вновь пополнялась богатствами. Порой, чтобы привести все в порядок, надо добавить капельку хаоса и обрушить рынки, рассуждал первый, отправляясь на встречу с Райбзином Дома, чтобы поддержать и сбалансировать экономику региона. День за днем, неделя за неделей, мир буквально ходил ходуном от внезапных и громогласных сражений, в которых никто не мог остановить Лида и его войско. Но все это, как было известно лишь немногим, являлось прелюдией к настоящей войне. Армии богов из числа сильнейших кланов тайно точили клинки и перебрасывали припасы. Шор незаметно для всех устанавливал портальные установки близ баз темных, о которых ему поведал Лид. До свержения марионетки пожирателей из пустоты оставались считанные дни, и тогда пустотники наконец поняли, происходит что-то неладное. Агрот Зуум зашевелился, получив указание из-за грани, что отделяло мир богов и захваченные врагами всего живого земли. От автора, кстати, куча новостей по Абсолюту. 1. HTTPS Outhartade Audiobag 358134. 6-й том в аудио уже вышел и готов к прослушиванию. 2. 7-й том аудио будет постепенно догонять главы и выкладываться вслед за текстом. 3. Рассчитываю закончить Абсолют к концу июля. Основная ветка финала уже полностью сложилась в голове, осталось перевести в текст. 4. Скоро буду снимать цикл с эксклюзива и выкладывать на других площадках. И если вам нравится эта работа, не откажусь от вашей поддержки и помощи. 5. У меня есть несколько артов с образами Агрот Зуума. Внешность разная, так как он, как и все прочие сильные боги, имеет возможность перевоплощаться в разные образы. П.С. Что там по лайкам, уважаемые? Глава 6. Не скули ты так, псина. Помнится, когда я только оказался в этом мире, судьба свела нас и ты любовался моим боем на арене. Развлекался, словно попал на шоу, и считал себя выше меня и всех остальных. Я прижал ногой башку последнего члена клана Псиноголовых. Он же был главой этих ублюдков, что пропагандировали рабство, эксплуатацию и уничтожение пленных богов, пытавшихся им сопротивляться. Боевой клан, который не заморачивался с экономикой, добычей ресурсов или освоением земель. Как варвары, они двигались вперед, выбирая своей целью самые слабые кланы или нейтральные поселения, захватывая пленников и превращая свободных и полезных миру богов в безвольных марионеток. У них хватало талантов, позволявших удерживать контроль над рабами. У них хватало ресурсов, чтобы противостоять, защищая свои земли от наседающих противников, даже если те пришли из региона повыше. Ставленников сильнейших кланов они не трогали, а вот остальных. Оружие, доспехи, подготовка, способности, артефакты – все наивысшего разряда и только для того, чтобы доминировать в регионе, куда они только что пришли. Они наемничали, они грабили, они умели брать под контроль монстров и направлять их на территории своих противников. Их пытались давить, их пытались убивать, их пытались уничтожить, но они подозрительно хорошо сопротивлялись, и на собственных землях получали невероятные усиления от загадочных артефактов и поддерживающих способностей многих членов их стаи, отчего были на порядок сильнее других. Да, псы выгрызали свое место в этом мире, но делали это, пусть и в честном бою, но во вред всему. Не убивая они окончательной смертью других богов, не разграбливая земли, уничтожая города, их еще можно было бы простить, их еще можно было понять, их можно было использовать во благо этого мира. Но, а я все гадал, откуда в тебе, собачатина, столько спеси, откуда столько надменности, столько глупого бахвальства и самоуверенности, и какая неожиданность. Все это подарки темных, ну, почем нынче душа бога, Сколько они платили за каждого отданного на растерзание раба? Я оторвал руку этой псины, что все еще сопротивлялась и трепыхалась, как рыба, выброшенная на берег. Если ты ждешь, что твои шакалы возродятся, то напрасно. Ты ведь уже понял, кто я такой, верно? За свои преступления вы подвергнетесь аннигиляции. После в истории останется только короткая заметка об ублюдках, предавших этот мир и всех нас. Ненавижу тебя, и всех богов, и систему проклятую. Давай, прикончи меня, кусок дерьма. Взъярился он, в очередной раз попытавшись атаковать меня магией молнии. Штормовая псина, ты даже могилы не заслуживаешь. Миг, я прикончил я его так же, как и всех прочих. Настало время пожинать плоды. Воспоминания пригодятся. Способности. Так, раскрыть всю ветку имевшихся в его арсенале способностей. 15. Неплохо. А есть ли что-то интересное? Я принялся изучать дары, переданные системой и моими классовыми способностями. Живые и мертвые миры, божественность, способности, воспоминания. Что-то сразу брал, что-то просто изучал. Увидеть нечто полезное удавалось редко. Я уже забил всю колоду Джокера и начал создавать, тратя огромные ресурсы, новые карты. Заполучить стоящие получалось редко, поэтому я по большей части стирал полученные навыки, если только те не были Б-ранга. Именно карты и способности будут тем, что я вручу своим воинам, дабы они всегда имели в рукаве козырь. Божественность. Удивительно, как много ее можно заполучить, если уничтожить и практически обнулить целый клан, отправив его в забвение. Некоторые аннигилированные имели меньше сотни единиц божественности, но порой находились и уникумы, запасов у которых было больше 100 000. Чтобы они не растратили эти запасы, я убивал их быстро, лишь изредка позволяя особо злобным тварям помучиться перед смертью отчаянием. Морф, собери все артефакты и ценности, что найдешь. Господин, кольца Б-ранга уже заполнены до предела, причем еще после прошлой крепости адамантовых убийц. Понял, сейчас сделаю новые. Подожди, я присел на камни, пока водяные короли, императоры и младшие водные духи носились по уничтоженному замку, вытаскивая все ценности, что только можно было здесь найти, сосредоточился на создании артефакта. Хотел я того или нет, но мне пришлось этим заниматься. Обычно артефакторика, наука слишком скучная. Когда создаешь что-то впервые, экспериментируешь, тогда еще ничего, жить можно, а когда просто штампуешь по шаблону уже ранее созданный артефакт, скука смертная, будто на завод попал. Попробую усилить его и сделать артефакта ранга. Добавлю свойства объединения энергетических полей, может, тогда они объединят свои внутренние пространства, и то, что будет вложено в один артефакт, получится достать из другого. Вслух прикидывал я, какую бы нестандартную задачу себе самому выдать, чтобы создание артефакта и его последующее усиление до ранга не превратилось в рутину. Ну вот, разочарованно посмотрел на кольцо ранга, куда влил целое ведро божественности. Брак. Ладно, надо еще разок попробовать. Не получилось и во второй раз. А вот третий образец вышел что надо, с заложенным в него свойством. Оставалось только понять, работает ли связь внутреннего пространства с другими аналогичными штуковинами. Для этого требовалось создать второе такое же. Со вторым вышло проще. Я просто повторил процедуру по уже известным лекалам, используя помощь системы и собственные способности архитектора эволюции. Лови, а второе побудет у меня. Ну-ка, закинь в него что-нибудь. Попросил я стоящего рядом водяного императора. Тот, недолго думая, засунул в пространственное кольцо труп псиноголового предводителя шакальего клана. Я тоже надел колечко на палец, запустил внутрь него энергию, прошел проверку свой-чужой, мысленно переместился в огромное, практически безграничное пространство, где имелся лишь пол из дубовой мозаики. Именно так я и задумывал при его создании. Посреди этого огромного, до самого горизонта, дубового пола лежало тело предателя. Работает. Удовлетворенно хмыкнул я и сделал еще пару колец, расходуя запасы божественности. Много отдал, но заработал еще больше. И я только-только вошел в земли мифов. То ли еще будет. Внимание и впрямь получилось привлечь много. Стоило закончить размещение монумента со своим фирменным автографом, как ко мне пожаловали одни из самых могущественных представителей региона. Почти ни с кем из них знаком я не был. Разве что с одним главой некрупного клана, которому однажды подарил пространственное кольцо за возможность воспользоваться их телепортом. Тот день я надолго запомню, на всю жизнь, чего уж там, уважаемый. Прошу простить, что отвлекаю вас и ваше войско, но не подскажите ли вы нам, этим скромным главам кланов земель мифов, какие еще сообщества вы собрались навестить? Обратился ко мне семиметровый двухголовый гигант с огромным двуручным мечом, усеянным бритвенно-острыми зубами каких-то тварей. Доброго дня, уважаемые. Нет, такой информацией я поделиться не могу. Согласитесь, это было бы глупо, ведь тогда виновные во многих грехах сбегут и не получат заслуженного наказания. Ответил я им всем и, усевшись на каменную скамейку, принялся трапезничать. Пару суток на ногах, а голод, он такой, приходит внезапно и мучает, пока не побалуешь себя чем-нибудь вкусненьким. Спешу вас заверить, что в нашем регионе не существует кланов, что были бы замешаны в сговоре с темными или вели себя неподобающе. Эти псы тоже были примерными собачонками? Нет, к ним у нас имелись вопросы, но они оказались крепким орешком, а полноценной войны на уничтожение никто не хотел. Ну вот, видите, вы не хотели. Может, вы еще чего-нибудь не хотели, например, видеть, как беспредельничают жулики? Не парьтесь, уважаемые, я сам решу, кому жить, а кому умереть. Это по какому праву? Заголосил обладатель пышной гривой звериного оскала. Божок этот из виновного клана не происходит, а вот его союзник. Он был не сахар и порой брал на себя всю грязную работу, которую клан Пышногривого, опасаясь за свою репутацию, исполнить не мог. Потому, видать, так сильно и нервничал. По праву сильного, по праву избранного для этой цели системой, пожал я плечами и отломил краюху свежего, созданного мной же из божественности, хлеба. Не припомню я, чтобы система назначала кого-то на подобные чистки. А ты кто такой, чтобы она перед тобой отчитывалась? Или я отчитывался? Думаешь, я не знаю, почему ты так нервничаешь? Дай угадаю, всю эту толпу ты же и собрал? По твоей инициативе, можешь не отвечать, сейчас, ответишь позже, а пока хорошенько подумай над своим ответом, киса, и не рычи мне тут, я ангельским терпением не отличаюсь. Направив на него свою энергию, я силой мысли сдавил кошака, прижимая его к земле. Стой так, пока я есть не закончу, остальные свободны, ну или делайте что хотите, вы мне не интересны. Я такую дерзость только у Хирошикайда наблюдал однажды, когда в юности в их клане на просмотре побывал, заявил ледяной элементаль с кроваво-красными глазами-рубинами. Неудивительно, что ты не прошел, ледышка, он демиург огня все-таки. Вот если однажды появится демиург льда, тогда иди к нему на услужение. Я создал палку колбасы, которая очень походила на столь любимую докторскую, и начал с удовольствием поглощать этот божественный сухпаек. Ледышка, надулся элементаль, источая вокруг себя морозную свежесть. Блин, пивка бы, холодильник как раз рядом, задумчиво произнес я, но тут меня отвлек морф, сообщивший, что все сокровища погибшего клана собраны. Началась какая-то суета, кто-то пытался остудить закипающего элементаля льда, кто-то, помочь подняться кисе. Правда, с последним сейчас не справились бы и вдесятером. Кто-то возбухал, кто-то размышлял, кто-то мудро стоял молча. Лид из клана санитары, правом, данным мне системой, и начал предъявлять чересчур поверивший в себя божок, желающий понять, насколько я силен. Тут и пророком не нужно быть, чтобы понять, что именно он пытается заявить с таким пафосом. Помолчи, все, мы закончили, пора заняться следующим кланом. Я щелкнул пальцами и исчез. Водяной император, морф, получив касание моей руки, тоже исчез, а остальные водяные короли смылись. Я отправился дальше в путь, пожинать посеянные кланами плоды хаоса, что порождали дисбаланс мира. В новом клане меня уже ждали и готовились к войне. Они сражались, они воевали, они бились, как волки, и убили несколько десятков водяных королей. Но это просто вода. На место одного придет созданная мной же сотня. С каждым разом столкновения становились все жестче и жестче, а божественности я получал все меньше. Те, кто знали, что у них хватает грехов, уже ждали, сходу атакуя всем, что только лежало у них в закромах. Некоторые убегали, но я заранее озаботился разведкой и отправлял погоню за ними. А еще они умудрялись привлекать непонимающих происходящего союзников, вассалов и должников. Убивал всех, но если погибший был не из клана, виновного перед системой, он ничего не терял и отправлялся на перерождение. Разумеется, эти буйства привлекали все больше и больше внимания. «Здравствуй, Лид», появился рядом со мной старый Шор. «Все готово, практически. Синху должен дать указание к атаке». Он отправился к оракулу, Говорит, ты знаешь, что это значит. Сигналом будет резко покрасневшее небо. Желаешь поучаствовать в бойне с нами? Здравствуйте, уважаемый. Каракулу, это хорошо. Значит, он решил меня дождаться. Отлично, просто здорово. Насчет бойни. Да, и у меня даже есть место, где я развлекусь. Но посторонних там быть не должно. Точно? Или помощь все-таки нужна? Где это место? Спасибо, я справлюсь. Остальные будут только мешать. Ладно, ты уже взрослый мальчик, так что делай, что должно. Кивнул мне старик и исчез так же быстро, как и появился. Красное небо, значит, любопытно. А ведь это еще и символ того, что сама Матерь всех богов участвует в сим судьбоносном мероприятии. Я отправился туда, где уже сражался с темными. И даже не один раз. Долина в центре этих земель, где посреди каньонов лежат руины подземной базы отступников. Место, где я едва не погиб. Место, где сразили старого беса. Я знал, что здесь появились темные. А они знали, что я каким-то образом могу их засечь. Они спрятались, скрылись, имитируя попытку устроить засаду, верно думая о том, что я обязательно сюда наведаюсь. Не знали они, правда, одного. Мне плевать на их хитрые планы и попытки меня прикончить. Во-первых, даже будь там сейчас Агрот Зуум, шансы мои далеко не равны нулю. Во-вторых, его там не было, а я был силен, вооружен, опасен и запасся божественностью. Плюс у меня появились новые способности, которые я только-только присвоил себе, добив до конца слоты, данные мне системой, и прокачал их до Б-ранга. И прежде, чем встретиться с ними, я не пожалею средств и возведу свои способности в легендарный ранг. Выше только уникальные, ломающие законы системы способности С-ранга. Я остановился у горного озера и вошел в него, все еще будучи скрытым от глаз и чувств посторонних. Теперь немного развития, и можно идти в эту ловушку дальше. Морф, посторожи, чтобы меня случайно не побеспокоили. Я какое-то время побуду вне зоны доступа. Как прикажете, повелитель, ответил мой верный страж. Закрыть глаза и превратиться в посредника системы, в ее администратора с временными правами доступа, чтобы изменить самого себя. Пока я не готов менять сам мир системы, как мой предшественник, но уж над тем, чтобы превратить себя в существо, максимально близкое к значению слова «абсолют», я точно вправе. И пусть начнется великая эволюция. Шаг первый – активировать улучшение способностей. Желаете улучшить битаморфизм в ранг до способности А-ранга? Стоимость улучшения 1 миллион единиц божественности. Желаю. Сутки спустя я вышел из озера, и вода стекла с доспехов, что стали мне тесноваты. Надо отрегулировать размер собственного тела. Слишком много бесполезных в данной ситуации мышц. Я заглянул внутрь себя и подкорректировал телосложение, уменьшив объем тела на 10%, чтобы, как и прежде, хорошо ощущать себя в своей удивительной защите.